А ты пожелай. Каждый вечер заканчивался одинаково. Мои родители возвращались с работы, и начиналась перепалка. Они не могли вынести друг друга. Поначалу старались не разговаривать, но стоило кому-то из них нарушить молчаливое напряжение, вспыхивала ссора. Родители винили друг друга во всех бедах, спорили о том, кому из них тяжелее, собачились по поводу трат. Эта грызня могла длиться часами. И опять их злобные голоса. Мне хотелось убежать без оглядки, как только мать и отец приходили домой. Но я не мог проводить каждый вечер у друзей. Так у меня появилась привычка выходить в подъезд и сидеть на ступеньках. Жители нашего дома почти не пользовались лестницей, и там всегда было тихо. Я закрывал глаза, старался не обращать внимания на глухие крики в моей квартире и мечтал о свободе. Хотелось поскорее отучиться, стать независимым от родителей и жить одному. Но сейчас не было возможности. Приходилось терпеть и надеяться, что когда-нибудь они просто замолчат или разойдутся навсегда. Как же я устал от этих склочных родителей, что не могут справиться со своими эмоциями. Внизу лязгнул ключ в замке и отворилась дверь. Я этому удивился. Мне всегда говорили, что под нами никто не живет, мол, пустые квартиры на всем этаже. «Чего ты там сидишь?» — прозвучал хриповатый мужской голос. Я сразу понял, что обращаются ко мне, и ответил. «Это мой дом, имею право». «И я тебе не в укор и не в осуждение». Голос звучал бодро и четко, как у театрального актера. «Люди не сидят в подъездах просто так. Тебя выгнали?» «Нет, я не собирался открывать душу незнакомому соседу». «Так что сотворилось?» «Просто вышел подышать». В моей квартире не смолкали вопли родителей. Каждый доказывал свою правоту гневным криком. «Твоя родня шумит?» — спросил незнакомый сосед снизу. Я не хотел жаловаться не пойми кому, но слова неудержимо рвались наружу. «Да, мои грызутся. Извините, если беспокоит». «Часто их слышу», — отозвался незнакомец. «Небось, мечтаешь, чтобы жили смирно?» «Мечтаю, чтобы они развелись уже». «Не желай такого. Семья будет неполная». Я от злости стиснул зубы и пробубнил. «Лучше здоровая семья, чем полная. Я не вывожу их ссоры. Еще и меня в это втягивают. Говорят, что ради меня стараются. А мне это не нужно». Неизвестный уж слишком увлекся своей артистичной манерой и заговорил, как добрый волшебник. «Ну а хочешь, они будут тихие-тихие, станут жить в ладу и без раздора». «Они просто не подходят друг другу», — ответил я. «Это невозможно». «А ты пожелай». «Ну, желаю, и что?» «Все?» Мне надоел этот спектакль. Я захотел посмотреть в глаза тому чудаку. Сбежал вниз по лестнице, но успел увидеть только спину в пиджаке. Дверь средней квартиры закрылась. «Трус», — подумал я, оглядывая пустую площадку. В самом деле, можно было подумать, что там никто не живет. Старые двери, пыли и круги паутины. Первым замолчал отец. Когда он пришел с работы, мама уже была дома. Она резко изменилась в лице, когда он зашаркал в прихожей. Я думал, только бы никто ничего не сказал. Их могло взбесить что угодно. Мама вспыхивала от того, что ботинки разбросаны, они стоят в обувнице. Папа мог разораться от того, что мама пришла раньше, но не удосужилась сходить в магазин, а если удосужилась, то купила не то, что он хотел. Но отец молча прошел на кухню, что-то съел, выпил стакан воды и отправился к себе в комнату. Я сидел напряженный, пусть никто ничего не скажет. «Свет, ты кому на кухне оставил?» — крикнула мама ему в спину. «Нет, ну зачем ты это сделала?» — подумал я, ударив себя ладонью по лбу. Сейчас отец обернется и скажет, что она и сама везде оставляет свет включенным, и опять начнется многочасовая грызня. Но отец ничего не сказал. Он вернулся на кухню, хлопнул по выключателю и спокойно ушел в свою комнату. «Пьяный, что ли?» — удивилась мать. Ей было непривычно проводить вечер в тишине. Она ожидала ссору, но холодное спокойствие отца оставалось непрошибаемым. Я радовался. Наконец-то тишина. А маме будто чего-то не хватало. Она была как закрытый улей, полный жужжащих пчел, которым тесно внутри. Потеряв возможность выплеснуть злобу, мама громко хлопала дверями, теребила волосы и кусала себя за пальцы. Такой она оставалась до следующего вечера. Теперь отец вернулся первым, расслабленный и безэмоциональный, как и вчера. Он со мной не поздоровался. Я подумал, что он просто выгорел из-за постоянных ссор, а теперь ходит в ступоре. Мама задерживалась с работы, я уже начал волноваться, но вдруг в замке заскрежетал ключ. Непривычно было видеть ее лицо таким отсутствующим. Ни раздражения, ни усталости, ни грусти. Опустошенные глаза, плавные расслабленные движения, мама будто не ходила, а плыла в воде по течению. Родители не разговаривали ни со мной, ни друг с другом. Даже если оказывались в одном коридоре, молча уступали дорогу. Спустя час таких блужданий папа закрылся в своей комнате, мама уселась на диван в гостиной, глядя перед собой. Она редко моргала, и это делало ее жуткой. «С тобой все хорошо?» Я коснулся руки матери и тут же отдернул. Меня напугало, что она такая холодная, как едва оттаившее мясо из морозилки. У живых людей не бывает настолько холодных тел. «Сосед снизу. Это он сделал что-то с моими родителями. Я высказал желание, чтобы они были тихие-тихие, и тот неизвестный превратил их в молчаливых зомбаков. Я не мог объяснить как, но твердо знал, что он к этому причастен. Есть множество историй про колдунов, которые умеют ворожить и заговаривать. Один из таких всегда жил под нами? Я и думать не стал, как лучше поступить. Казалось, надо торопиться, бежать вниз и спрашивать, что стало с мамой и папой. Я обулся в тапки, вышел в подъезд. Нужно было спуститься всего на один этаж, но лестница казалась бесконечно длинной, терялась во тьме и внушала невольный трепет. Словно это был спуск в ущелье или другой мир. В груди все дрожало. Я постучал в фанерную дверь и крикнул. «Эй, это вы сделали? Отвечайте, что с моими родителями?» По квартире пронесся быстрый рокот шагов. Закрутился замочный механизм, и дверь отворилась настежь. «Что с ними стало? Ты сказал, желаю?» Слова того, кто вышел из квартиры, больше не имели смысла. Его облик заставил меня забыть обо всем и бежать вверх по ступенькам. Это был не дядька-сосед, а творение из чудовищных сказок. Невозможное создание, будто вылепленное из пластилина, вместо глаз два круглых отверстия, как у шара для боулинга, близко посаженные друг к другу. Носа нет, а только глубокие складки, похожие на измятую ткань. Здоровенный рот полумесяц, крохотные зубы, округлые скулы, вытянутый череп и лысая голова. Пластилиновый человек был обряжен в темный старомодный костюм в полоску, слишком тесный даже для такого ходячего скелета. Я бежал, спотыкаясь о ступеньки. Он шел за мной, тянулся длинными пальцами, театральный голос гремел на весь подъезд. «Я их такими сделал. Хочешь знать как? Пойдем со мной, я открою тебе удивительный мир. Ты в жизни такого не видел. Я все тебе покажу». Мне хотелось проснуться, это не могло быть явью. Но все казалось слишком настоящим. Грязные разводы на ступеньках, запахи хлорки и табака, полосы света и тени, боль в ушибленном колене. Я влез в свою квартиру на четвереньках, встал, закрылся и опять сполз на пол. Мама и папа смотрели на меня из комнаты стеклянными глазами. Они видели мои слезы, но не выражали никакого сочувствия. Жить с зомби-родителями оказалось еще хуже, чем с теми, что вечно ссорились. Молчаливые и холодные отец и мать покидали дом утром и возвращались под вечер. Я не знал, куда они уходили. Не могли же они продолжать работать в таком состоянии и не привлекать внимания. Дома они отчасти вели себя человечно. Иногда что-нибудь ели, пили воду, посещали туалет и душ. Но они никогда не разговаривали и не отвечали на вопросы. Помимо всего прочего, родители ни разу не спали и даже не ложились в постель. Ночью мама и папа продолжали ходить по квартире, как призраки. Под ними и пол не скрипел. Однажды я проснулся и увидел свою мать в приоткрытой двери. У меня чуть сердце не остановилось, она пугала меня. Раньше на ее лице были написаны нервное напряжение и усталость, а теперь оно не выражало ничего. Утром я пораньше отправился на учебу и столкнулся в лифте с соседом сверху. Мы не общались близко, я только знал, что его зовут Даниил и что он создает компьютерные игры. Но он вдруг заговорил со мной, будто приходился мне старшим братом. «Что у тебя случилось?» «С чего ты взял?» — спросил я. «Так заметно?» «Вот именно, заметно. Макса знаешь? Это мой друг. Он теперь тоже ходит как убитый и ничего мне не говорит. Знать бы, что делается с людьми в нашем доме». «Я тоже ему ничего не сказал. По моей вине родители потеряли разум и эмоции. Я словно отдал кому-то их души. Как в таком сознаваться? Не хотелось возвращаться домой и провести еще один вечер с зомби-родителями. Мне нужно было попытаться вернуть все на свои места, уговорить Лукавого отдать им души. Не заходя домой, я отправился к его двери на 6-м этаже. Пластилиновый человек, наверное, ожидал моего стука и сразу вышел ко мне. «Не беги!» «Что хотел спросить? Спрашивай!» Я инстинктивно зажмурился, но потом заставил себя открыть глаза и посмотреть в это подобие лица. «Почему мои родители такие? Что с ними стало?» «Я их переделал!» Пластилиновый человек манерно размахивал тощими руками. «Я убрал из них лишнее!» «Верните все, как было», — попросил я. Он коснулся пальцами моей щеки. Это ощущалось, как удар током. «Не торопись. Давай я покажу тебе, как творятся чудеса. Недавно к моему соседу зашли 3 молодцев. Поглядим, что с ними стало. Решим, кому пойти в мир, а кому сгнить. Нельзя оставаться с этим дьяволом. Надо бежать. Бежать прямо сейчас, пока есть возможность». Пластилиновый человек подошел к двери дальней квартиры, взялся за пыльную ручку. Его движения напоминали механические, он ходил как заводная кукла или как насекомое. «Ну-с, посмотрим, кто тут получился». Пластилиновый отвернулся от открытой двери, наигранно склонился и вытянул вперед руку, приглашая обитателей квартиры к выходу. В тусклом свете появился первый. У этого человека не было головы, только белозубая нижняя челюсть висела на 2 жилах. Одежда от воротника до живота затвердела от застывшей крови. За ним вышел еще кто-то низенький. Он был скручен, как пружина, вытягивался и сжимался при ходьбе. За теми 2 выполз последний. Этого человека словно достали из дробилки. Он представлял собой бесформенное скопище расколотых костей, изорванной кожи, мышц и органов. Я боролся с примитивной силой своих импульсов, чтобы не убежать. Заставлял себя помнить, что терплю этот кошмар ради мамы и папы. Я давил в себе желание спасаться бегством. Меня сотрясала дрожь, и все же, наблюдая этот адский цирк, я ничего не чувствовал, только странную пустоту внутри. Пластилиновый человек начал свой отбор. «Пожалуйте. Безголовый, крученный-перекрученный и куча мяса. И кого же нам оставить?» Он потрепал безголового за нижнюю челюсть и сказал: «Заурядный». Потом пнул мыском бесформенную груду плоти и заявил: «Несуразный». Только один изуродованный человек пришелся ему по вкусу. Тот, что своей искаженной формой напоминал пружину. Пластилиновый человек посмотрел в его несчастные выкоченные глаза и произнес: «А ты интересный. Ступай домой и наведи шороху». Уступая дорогу, я прижался спиной к пыльному щитку. Вытягиваясь и сжимаясь, человек пружина ушел вниз по ступенькам. «Ну а вам?» «Только гнить», — сказал пластилиновый человек и махнул рукой на оставшихся. И я тут же уловил запах испорченного мяса. Безголовый упал, сначала позеленел, а затем почернел. То же самое происходило и с грудой останков. Разложение протекало бурно и мгновенно. Скоро на полу осталась только сухая, сморщенная масса, да и она быстро рассыпалась в пепел. Я все время дрожал, словно от холода, прятал в карманы непослушные руки. Хотелось надеяться, что рано или поздно невыносимый кошмар закончится и мне позволят вернуться в свой обычный мир. «Видишь, как можно менять людей?» Глаза дырки сузились и снова расширились. «Но я работаю не так грубо, для меня это искусство». «Ты хотел видеть, что я сделал с твоей роднёй? Пойдём, посмотришь?» Пластилиновый человек улыбнулся ещё шире, юркнул обратно к своей двери и распахнул её. Он приглашал меня к себе. Я не знал, что хотел увидеть за порогом, представить не мог, как выглядят похищенные души моих родителей. Из квартиры лился мерцающий свет, как от ёлочной гирлянды. Эти тусклые огоньки подействовали на меня, как гипноз, и я прошёл внутрь. Обстановка там напоминала склад всякого старья, полки и стеллажи, заполненные разнообразными предметами, от которых волосы вставали дыбом. Старые куклы без глаз, черепа животных и людей, ржавые инструменты, покрытые паутиной, гниющие книги с надорванными корешками. В углах старая мебель, шкафы, комоды, стулья. Проходя между рядами предметов, я слышал таинственные шорохи, будто кто-то прятался среди полок. Пластилиновый человек держал руку на моем плече и вел к высокому столу, на котором стоял большой прозрачный сосуд, заполненный мутной жидкостью. Под стеклянной крышкой плавали два человеческих мозга. Серые складки искажались в воде, будто двигались. Я сразу догадался, кому принадлежали эти мозги. Моим родителям. Пластилиновый человек взял мою руку и заставил прикоснуться к сосуду. «Чувствуешь, как дрожит стекло? Они до сих пор там ссорятся. Ты их не слышишь, но они не замолкают. Как еще вода не закипела от ненависти?» Во мне смешались все чувства — страх, вина, сострадание и крупица надежды. «Верните их на места!» — потребовал я. «Это невозможно», — говорил жуткий человек. «Теперь они тут насовсем. А тебе что? Пусть они ругаются здесь, а у тебя дома будет тишь да гладь». И я понял. Он издевается и надо мной, и над моими родителями. Придумал для них пытку, посадил их мозги в одну банку, чтобы они бесконечно ссорились, а со мной в квартире живут их пустые оболочки. Я не стал просить снова, знал, что лукавый начнет юлить, изображая доброжелательность. Такова суть его издевательств. Я сделал усилие и толкнул стеклянный сосуд. В тех обстоятельствах это казалось единственным верным решением. Мучения моих родителей не должны были продолжаться. Огромная банка качнулась и обрушилась на пол. Зазвенело стекло, вода с шумом хлынула в стороны. Оба мозга сплющились от удара, превратились в студенистую кашу и разлетелись на куски. «А-а-а-а!» — заревел пластилиновый человек. В его тощих руках оказалась сокрыта удивительная сила. Он оторвал меня от пола и потащил обратно в прихожую. «Что ты наделал? Ты уничтожил мою работу, мелкий ублюдок!» Может, и его вопли были всего лишь спектаклем? Может, он и хотел, чтобы я сделал то, что сделал? Подвел меня к сосуду на шатком столе, положил мою ладонь на стекло. Все было специально. Больше я не смог оставаться в этом аду. Разум не мог выдержать столько ужаса, и я потерял сознание. Мне плеснули в холодной водой в лицо. С резким вздохом я очнулся на ступеньках. Рядом стоял Даниил. Он окатил меня из бутылки. «Живой, слава богу!» Я сел, вытер лицо и увидел почтовые ящики. Это был первый этаж. Как меня сюда занесло? «Что с тобой случилось?» — беспокоился сосед. «Не спрашивай», — ответил я. Сам не знал, верить ли тому, что помнил. Даниил хотел помочь. «Может, в больницу?» «Не надо мне в больницу. Я хотел показать, что в состоянии нормально двигаться, но при ходьбе мои ноги подкашивались». Даниил закинул мою руку себе на плечо и довел к лифту. «Спасибо», — сказал я, когда мы поднимались на мой этаж. Потом у меня не получалось с замком, руки дрожали. Сосед попросил ключи и быстро открыл дверь. Знал бы я, что мы увидим в моей квартире, ни за что бы не позволил ему сделать это. Мои мама и папа, они лежали на полу в прихожей, как брошенные куклы после игры. В них не осталось жизни. Сосед выкатил глаза, он был в панике. «Это твои родители? Что с ними?» «Умерли», — не сомневаясь, ответил я. Мой голос мог показаться спокойным, просто у меня не осталось сил, чтобы выразить свою боль. Это ведь я их убил, разбив сосуд, где плавали их мозги.